Давайте же не считать сообщение ТАСС глупым, смешным, наивным. Давайте считать это сообщение странным, непонятным, необъяснимым. Давайте постараемся понять смысл этого сообщения. 13 июня 1941 года – одна из самых важных дат советской истории. По своему значению она, конечно, гораздо важнее, чем 22 июня 1941 года. Советские генералы, адмиралы и маршалы в своих мемуарах описывают этот день гораздо подробнее, чем 22 июня. Вот совершенно стандартное описание того дня. Генерал-лейтенант Бирюков, в то время генерал-майор, командир 186-й стрелковой дивизии 62-го стрелкового корпуса Уральского военного округа. 13 июня 1941 года мы получили из штаба округа директиву особой важности, согласно которой дивизия должна была выехать в новый лагерь. Адрес нового расквартирования не был сообщен даже мне, командиру дивизии. И только проездом в Москве я узнал, что наша дивизия должна сосредоточиться в лесах западнее Идрицы. ВИШ, 1962 год, номер 4, страница 80. Напомним читателю, что в мирное время дивизия имеет секретные, а иногда совершенно секретные документы. Документ особой важности может появиться в дивизии только во время войны и только в исключительном случае, когда речь идет о подготовке операции чрезвычайной важности. Многие советские дивизии за 4 года войны не имели ни одного документа этой высшей степени секретности. Обратим также внимание на кавычки, которые генерал Бирюков использует для нового лагеря. 186-я дивизия была в Уральском округе не единственной, получившей такой приказ. Все дивизии округа получили такой же приказ. Официальная история округа, Краснознаменный Уральский, страница 104, четко фиксирует эту дату. Первой начала погрузку 112-я стрелковая дивизия. Утром 13 июня с маленькой железнодорожной станции отошел эшелон. За ним пошли другие эшелоны. Затем началась отправка частей 98-й, 153-й, 186-й стрелковых дивизий. К отправке готовились 170-я и 174-я стрелковые дивизии, артиллерийские, саперные, зенитные и другие части. Для управления уральскими дивизиями были созданы управления двух корпусов, а они, в свою очередь, подчинены штабу новой 22-й армии, командующий генерал-лейтенант Ершаков. Вся эта масса штабов и войск под прикрытием успокаивающего сообщения ТАСС двинулась тайно в белорусские леса. 22-я армия была не одна. Генерал армии Штеменко перед самым началом войны под строжайшим секретом в пограничные округа стали стягиваться дополнительные силы. Из глубины страны на запад перебрасывались 5 армий. Генеральный штаб в годы войны. Страница 26. Генерал армии Иванов добавляет: одновременно с этим к передислокации готовились еще 3 армии. Начальный период войны. Страница 211. Возникает вопрос, почему все 8 армий не начали движение одновременно? Ответ простой. В марте, апреле, мае была проведена грандиозная тайная переброска советских войск на запад. Весь железнодорожный транспорт страны был вовлечен в эту колоссальную тайную операцию. Она завершилась вовремя, но десятки тысяч вагонов должны были вернуться на тысячи километров назад. Поэтому 13 июня, когда началась новая сверхогромная тайная переброска войск, всем армиям просто не хватило вагонов.